По счастливому стечению обстоятельств, он на совет опоздал. Пустенный был одним из самых важных лиц клана благодаря своему таланту администратора, но его неизлечимая болезнь делала его крайне слабым магом, так что он бы точно не выжил в этой заварушке. «А ты точно случайно?» — сделав ударение на этом слове, спросил Альвара. «Опоздал?» — перепуганный Лукас, похоже, впервые осознал, как это может выглядеть в глазах его главы. Однако Белла тут же за него вступилась. «Не думаю, что он не пришел, потому что знал, что произойдет. В момент, когда вспыхнул бунт, я видела, как он уже открывал дверь в зал, и судя по тому, как он испугался, мгновенно ее захлопнув, его ни о чем не предупредили». Альвара с облегчением выдохнул. «Рад это слышать. Предательство Лукаса расстроило бы меня сильнее всего. Ну, после твоего, конечно, Белла, ни за что», — горячо воскликнула она. «Бунт можно оправдать только в одном случае, если глава спятил и тащит клан в бездну». «Может быть, они так и считали», — с грустью ответил Альвара. «Все еще думали, что будущее за Салазарами. Это моя ошибка», — вздохнул он. «Я должен был лучше убедить их, как ты меня. Или они всегда были гнилыми», — презрительно ответила Изабелла. Глава клана Веласко задумчиво постучал пальцами по столу, и на какое-то время этот стук стал единственным звуком в комнате. Но наконец Альвара сказал: «Сделанного не воротишь. Предатели мертвы, а Арман Салазар потерял в моих глазах всякое уважение. Когда-то я думал, что он, возможно, самый благородный из великих князей. Он вел дела с другими кланами с честью и достоинством. Но теперь я вижу, как в минуту опасности он превратился в настоящую крысу, готовую бить из-под тишка. И что мы теперь будем делать?» — растерянно спросил Лукас. И Альвара озвучил свое новое решение. «Не могу понять», — удивлялась Дильзи, — «разве мы не поплывем по морю?» Она не выдержала и задала этот вопрос, когда вместо того, чтобы добраться до вокзала Десмондов или свернуть в сторону порта, мы оказались в одном из складских районов Коста-Сирены. Роуз странно на нее посмотрела. «Как ты себе это представляешь? В столице ведь нет выхода к океану, но и железнодорожные пути там тоже сейчас заблокированы», — не сдавалась ее тетя. «Так что я подумала, что, может быть, туда попадают еще через какой-то город». Я улыбнулся. «Не спорьте, дамы, вы скоро увидите все своими глазами. Скрывать, где именно находится вход в мое метро, уже не было смысла. Его и так мог найти любой, кто приложит достаточно усилий. Слишком уж большим стал товарооборот. И не заметить, как фуры буквально десятками стекаются к одному не самому крупному складу, было просто невозможно. Разумеется, мы продолжали развивать нашу сеть и уже прорыли несколько дополнительных станций в Коста-Сирене, но все-таки основной точкой сбыта и покупок оставалось самое первое купленное мной здесь здание. Так что план теперь был другим: не прятаться, а отстаивать Коста-Сирену, так или иначе присоединив ее к своей возрождающейся империи. Димари, с некоторых пор ставшие нашими союзниками и все еще официальные хозяева города, уже, разумеется, знали о том, как именно продовольствие попадает в Рихтерберг. Но теперь, когда они перестали быть вассалами Салазаров и встали под покровительство Сирен, то и надобность подчиняться приказам Армана резко пропала. Так что Димари теперь, наоборот, помогали моей торговле, они пытались помешать. Вот только как долго это продолжится и как прочно мы здесь укрепимся, зависело от того, сумеем ли мы отстоять город от неминуемого нападения. Даже без новостей Изабеллы было понятно, что рано или поздно оно случится. Но теперь мы знали наверняка, причем даже с приблизительной датой. Так что если раньше я надеялся вернуться с Блумфилдами в столицу и лично проконтролировать начало их работы, то теперь собирался отправить их по метро одних, в то время как сам останусь здесь, чтобы как следует подготовить город к обороне, а заодно проинструктировать своих союзников. Возле склада, как всегда, кипела работа. Умертвия деловито разгружали и загружали коробки по машинам под скучающими взглядами уже привыкших к этому живыми водителями. А вот мои спутницы к этому оказались не готовы. Несмотря на то, что умертвия выглядели весьма прилично и бодро для мертвецов, Блумфилды все равно заподозрили неладное. «КХМ, все-таки решилась обратиться ко мне Роуз, мне кажется, или они?» Она не договорила, но я и так все понял. «Да, честно сказал я», — а Дильзи язвительно прокомментировала: «Ты и сама должна была догадаться, что так будет, когда заключала договор с некромантом». Но Роуз не стушевалась и с вызовом ответила: «Думаешь, я боюсь? Мне просто интересно». Дильзи в ответ фыркнула, но промолчала. В очередной раз девушки удивились уже, когда мы спустились вниз, туда же, куда словно муравьи бесконечной цепочкой мертвя переносили товары и грузили их уже не на обычные фуры, а на наших ездовых химер, усовершенствованных черепашек и божьих коровок. «Это такой транспорт?» – спросила Роуз. «Но как, это ведь не механизмы?» «Верно. Некроманты могут не только поднимать тела в их первозданном виде, но и модифицировать их по необходимости», — объяснил я. А вот Дизи выглядела куда более шокированной. «Вы», — беспокойно начала она, — «вы тогда сказали про мертвых насекомых и мышей, которые могут на нас напасть, но не предупредили, что эти насекомые могут быть размером с грузовик». Я едва не засмеялся. «Если ее так шокировали божьи коровки, то что с ней будет, если она когда-нибудь увидит Дина?» «Вот видишь, Дизи», — улыбнулся я, — «как вовремя вы с Эрлом приняли верное решение». «Да», — нервно сглотнула она, а в следующий раз подала голос, когда я уже усаживал их в химеру. «Это точно безопасно?» — уточнила Дизи. «Меня беспокоит то, что вы с нами не едете». «Абсолютно безопасно», — заверил ее я. «Главное, ни за что не вылезайте из транспорта во время пути». Возможно, она бы и дальше сомневалась, если бы не Роуз. Та решительно запрыгнула внутрь. Оказаться трусливей своей племянницы Дизи точно не хотела, так что пришлось и ей полезть следом. Ну а когда я поднялся наверх и почти покинул территорию склада, то услышал Лифэнь. «Макс, тут опять Веласка на связи. Белла вернулась?» – спросил я. «Не совсем. Теперь с тобой ищет встречи их глава». Глава 5. Город Пуэрто-Лагарта встретил меня прекрасной солнечной погодой и удивленными взглядами моряков, работников порта и случайных прохожих. Еще бы, далеко не каждый день к главной торговой пристани города пристает парусная яхта. Такими обычно балуются разве что на туристических пляжах. И теперь, когда я сходил с трапа на берег, на меня поглядывали как на чудака. Правда, недолго. Совсем скоро эти взгляды стали даже завистливыми, ведь меня встречала никто иная, как сама Изабелла Веласка, наследница клана, под контролем которого и находился Пуэрто-Лагарта. И, несмотря на жуткую репутацию моей союзницы, здесь ее любили и гордились ею. Она заслужила это отношение упорной работой и заботой о благополучии города и своих людей. Но привлекала внимание она не только этим. Изабелла была настоящей красавицей, так что горячие южные мужчины при одном только ее появлении не могли не сворачивать головы. Сегодня на Изабелле был дизайнерский костюм глубокого винного оттенка, идеально скроенный по фигуре. Жакет с тонкой талией и узкие брюки придавали ее силуэту особую статность. Единственным украшением были массивные золотые серьги с черным жемчугом, как она потом сказала, фамильная драгоценность, передававшаяся в их роду из поколения в поколение. К моему удивлению, они даже не были магическим артефактом и ценились в роду, скорее, по сентиментальным причинам. Основатель рода собственными руками смастерил их для своей жены в день, когда они перестали быть просто слугами Салазаров, а основали свой собственный клан. Пусть на тот момент он все еще оставался вассальным. «Макс», — радостным возгласом поприветствовала она меня, — «ты успел как раз вовремя. А ты сомневалась?» — улыбнулся я. «Ну», — она с сомнением окинула взглядом мою яхту, — «если честно, ты выбрал не самый быстрый способ до нас добраться. Я боялась, что ты застрянешь в море дня на три, но ты управился за один. Это не так трудно, как кажется, тем более что ветер был попутный», — улыбнулся я. «О том, что в сопровождении сирен ветер всегда дует в нужном направлении, я решил промолчать. Зачем выкладывать все козыри разом? Все уже собрались?» — сменил я тему. Белла кивнула. «Да, ждут тебя». «Ну как ждут?» «Дед, конечно, да, а вот остальные даже не знают, что ты появишься». Мы не спеша шли к выходу из гавани. Изабелла, как это ни странно, явилась одна, без всякой охраны, но на выходе нас встречали два превосходных андалузских жеребца белой масти. «Пришлось и мне вспомнить детские занятия», — со смехом сказала Изабелла, запрыгивая в седло. «Всегда считала, что после появления автомобилей, тратить на это время – глупость. Но вот поди же ты». Я последовал ее примеру и тоже удобно устроился на спине у коня. Любой навык может пригодиться в самых неожиданных случаях. Ну а верховая езда – это в том числе и приятное времяпровождение. «Однажды я прокачу тебя на своем буцефале. Тебе понравится». «Не сомневаюсь», – отозвалась Белла. «А сейчас давай прокатимся с ветерком до нашего замка». Она пришпорила коня, но я заметил, как ее радость от встречи со мной вдруг резко сменилась печалью, на ее лицо будто бы набежала туча. «Все в порядке?» – не мог не поинтересоваться я. «Да», – ответила она, – «точнее не совсем. Боюсь, наш замок сейчас не в самом лучшем состоянии, как и клан». И она в подробностях рассказала мне о неожиданном предательстве, которое обрушилось на клан буквально на днях. «Так что ты, как всегда, был прав, Макс», — грустно улыбнулась она, «и, возможно, именно твой артефакт спас мне жизнь, а может и весь наш клан от развала. Мы свободно вели разговор, ведь дорога, по которой ехали, была пуста. Похоже, что Белла заранее озаботилась тем, чтобы перекрыть ее для нашего проезда, как от автомобилей, так и от случайных прохожих. Единственными свидетелями нашей поездки в итоге могли стать лишь владельцы домов на обочинах, но и они не спешили высовываться. Тем более, что мы ехали мимо элитных поместий с большими частными территориями за невысокими каменными оградами, в основном, бежевыми или белыми, под цвет самих домов. А в конце дороги уже виднелся сам замок Веласко, и с каждой минутой он становился все ближе. Причем, уже даже издалека было видно, что Белла нисколько не преувеличила. Несколько башен были обрушены, часть стен тоже нуждалась в основательном ремонте, и даже брусчатка во дворе разбилась и покрошилась во многих местах. Изабеллу это, очевидно, смущало. Она даже сама в этом, нехотя, призналась. «Ну вот», — развела руками она, — «пока конюхи уводили наших жеребцов в конюшню, я надеялась, что когда ты, наконец, приедешь ко мне в гости, то смогу показать тебе свой дом во всем блеске, а вместо этого ты видишь настоящую разруху. Даже сейчас видно, насколько это красивое место», — подбодрил я ее, — «вы обязательно все восстановите». «Конечно, только вот», — попыталась возразить она, но я ее перебил. «Видела бы ты мой склеп, когда я в нем проснулся, тогда бы точно перестала смотреть на следы битвы, как на что-то недостойное». И Белла, наконец, улыбнулась. «Честно говоря, я до сих пор не верю, что ты настолько», — она замялась, но все-таки сказала, — «древний. Я привыкла считать старым своего деда, но даже он тех времен еще не достал. Но больше всего меня удивляет то, каким образом следы о твоем существовании так основательно подтерли, что даже в легендах почти ничего не осталось. Как видишь, нет ничего невозможного, и наши союзники Сирены оказались в похожем положении». Изабелла кивнула. «Да, но легенды о них найти гораздо проще, чем о тебе. В день, когда ты победил Катарину и раскрыл себя миру, я перерыла все, от мировой сети до фамильной библиотеки, и нашла лишь несколько упоминаний о неком кошмаре древности, который давным-давно был уничтожен. Кто знает, — усмехнулся я, — может быть, пройдет еще тысяча лет, и никто не будет помнить ни о Вионах, ни о других великих князьях. Зато имена Рихтеров и Веласко останутся известны всем. Надеюсь на это», — просияла Белла, — «но я и так тебя заболтала. Нам пора подниматься наверх». Она поспешила в замок, а затем, обернувшись, добавила: «Наши архитекторы уже все осмотрели. Несущие стены в порядке, и опасности нового обрушения нет». «Не волнуйся», — ответил я и последовал за ней. «Что происходит?» — резко повскакивали со своих мест незнакомые мне аристократы. В основном, южане, как и Веласко. Но попадались и представители центральных областей. «Альвара, ты предал нас», — возмущались самые резкие и несдержанные. «А все дело лишь в том, что на пороге зала, куда Альвара пригласил для переговоров других вассалов Салазаров, появился я». «Не нужно спешить с выводами», — ответил глава клана Веласко. «Рихтер нам не враг. Но что он вообще здесь делает?» — не сдавались остальные. «Хочу обсудить с вами текущую ситуацию», — вступил в разговор я, — «и призываю не точить зря ножи». «Что ты имеешь в виду?» — с подозрением взглянул на меня мужчина, крайне похожий на человека, которого я знал в прошлом. Судя по всему, он представитель клана Гарсия, одного из самых сильных союзников Салазаров. Возможно, что они из тех, кто останутся с Арманом до конца и не бросит его даже в самой трудной ситуации. Хотя, времена так сильно изменились, что, может быть, от былой их верности осталось не так уж много. Я ответил: «Я знаю о том, что вы собираетесь единым карающим кулаком выступить против клана Димари, хозяев Коста Сирены, но я бы на вашем месте не торопился принимать решение». «Оно уже принято», — категорично заявил Гарсия. «Не торопись, Матья», — обратился к нему Альвара, — «я созвал вас в том числе, чтобы рассказать о том, какой раскол произошел в моем клане, и кто в этом виноват». И старик Веласко действительно без утайки поведал, как особенно ретивые члены его клана чуть не уничтожили всех верных ему людей и его самого при помощи артефактов Салазаров. Но, что удивительней, на этом история не закончилась. Еще несколько присутствующих здесь глав других якобы независимых кланов признались, что и у них во внутренних делах не все спокойно. Словно бы кто-то со стороны подначивал свергнуть тех, кто колеблется, стоит ли воевать за Армана. До открытых столкновений, как у Веласка, еще не дошло, но атмосфера в кланах была явно нездоровой. Матья Гарсия выслушал это с хмурым и недовольным лицом, но все-таки было видно, что задумался даже он. Однако, в конце концов, он снова высказался. «Вот только, что это меняет? Вы предлагаете мне предать сюзерена? Скорее, об этих разговорах и о том, что вы спутались с Рихтером, я расскажу самому Эрману». Я пожал плечами. «Никто тебя не неволит. Каждый здесь может поступать так, как считает нужным. В то же время, я тоже считаю нужным предупредить вас о том, что через неделю, как раз в тот день, когда вы планируете ударить по Коста Сирене, вы все увидите, насколько Салазары стали слабы. Арман больше не великий князь, его лишь считают таковым, но все изменилось». «Ты про появление сирен?» — вновь уточнил Гарсия. Я кивнул. «И не только. Поэтому не спешите. Думайте о своих собственных кланах. Возможно, от вашего выбора сейчас зависит гораздо больше, чем вы думаете. Совет вассалов и союзников закончился, в общем-то ничем, но иного я и не ожидал. Главное, что в головах многих из них я успел посадить зерно сомнения, и я рассчитывал, что этого хватит, чтобы они не решили выступить в карательный поход раньше, чем планировалось. Тем более, что Веласко во всеуслышание заявили, что после произошедшего бунта, они если и будут воевать в Коста-Сирене, то только на стороне клана Димари. Это заставило задуматься многих вассалов поменьше и послабее. Если Димари никто за большую угрозу не считал, то сирены, особенно при поддержке Веласко, у многих вызывали уже серьезные опасения. И это, если оставить за скобками возможное участие Рихтеров. О нашем сотрудничестве с Веласко было известно многим, как и об их интересе к Коста-Сирене. Любой, кто умел складывать 2 и 2, мог задуматься, стоит ли ему сталкиваться с магом, поставившим точку в жизненном пути Катарины Вион. Южане поняли, что они оказываются между молотом и наковальней. С одной стороны Арман Салазар, с другой, пока до конца не ясные, но весьма грозные силы. Даже Матья к концу совета поумерил пыл. Так что, задачу можно было считать выполненной. И, после недолгого личного разговора с Альвара, я вернулся в Коста-Сирену, где сразу же отправился на склад. Там, в один из залов, по моему приказу, уже доставили целую кучу материала. И почти весь день я потратил на создание новой транспортной химеры, на этот раз подводной. В конце концов, получилось что-то вроде глубоководного удильщика. Туловище-пузырь, в котором с комфортом могли уместиться примерно 3 человека, большая лампа-фонарь над головой, чтобы лучше видеть под толщей воды. И, конечно же, огромная зубастая пасть, на случай, если придется вступить в бой. Разумеется, я позаботился и о запасе кислорода. В состоянии ложной смерти мне он почти не нужен, но не обязательно все пассажиры будут некромантами. Так что мой своеобразный батискаф сможет безвылазно провести под водой почти сутки. Ну а когда я закончил с химерой и спустил ее на воду, то до Коста-Сирены добралась моя будущая попутчица. Октавия в легкомысленном воздушном платье тут же бросилась ко мне на шею. «Я в таком предвкушении, Макс!» — воскликнула она. «Нас ведь ждет новое приключение, или ты просто соскучился и хочешь провести со мной день на море?» — кокетливо закончила она. «День на море, можно сказать и так», — хмыкнул я, но потом все-таки ввел ее в курс дела. «Ты серьезно?» — удивилась она. «Это ох, знаешь, это не просто приключение, это настоящий переворот. Боишься?» — подразнил я ее. «Нет», — замотала она головой, но теперь отвечала гораздо серьезнее, чем раньше. «Конечно нет, я помогу тебе». После этих слов Октавия на какое-то время замолчала. Похоже, пыталась уложить в голове мой план, но затем просияла и воскликнула. «Еще бы я такое пропустила. Мы отплываем сегодня, а сирены будут. Мы же отправимся на касатках». Ведьмочка буквально засыпала меня вопросами, но я лишь многозначительно молчал. Не хотелось раньше времени разрушать интригу и портить сюрприз. И действительно, когда она, наконец, увидела моего удильщика, то пришла в настоящий восторг. «Вот это да!» — захлопала она в ладоши, словно ребенок. «Химеры потрясающие. Никогда не перестану удивляться тому, какие они классные. Она сбросила с ног босоножки и мигом забежала в воду, чтобы потрогать удильщика и осмотреть его со всех сторон, пока он еще не полностью был в воде. «Лампа просто великолепна», — продолжала восхищаться она, такая изящная и в то же время словно настоящая. «Кстати», — обернулась она ко мне, — «ты знаешь, что я начала посещать уроки Алины вместе со студентами?» «Знаю», — кивнул я, — Ли Фэнь сказала. Октавия шутливо цокнула языком. «Ничего от нее не скроешь, но честно я восхищена этим предметом. Это немного похоже на артефакторы Ку и создание кукол, но в то же время нечто совершенно другое. И меня впечатляет, как быстро Алина сумела достичь в своем деле таких успехов. Ты тоже так сможешь», — подбодрил ее я, — «и я действительно бы в этом уверен. В том, что касается прикладных искусств, Октавия настоящий гений, и если у многих магов руки явно растут из неправильных мест, то у ведьмочки они, наоборот, золотые. Единственное, о чем я сейчас жалею, что скорее всего пропущу несколько уроков», — сказала она, — «ну и разумеется, артефакторику тоже придется поставить на паузу. Наверняка дети будут скучать, как и я по ним». «Ты что же», — уточнил я, — «успела привязаться к ученикам?» «Немного», — призналась она, — «среди них очень много по-настоящему способных, и мне нравится видеть, как они стараются и усваивают предметы. Это так мило». Тем временем, в Академии Рихтеров, вы слышали, Октавия куда-то уехала, и несколько дней у нас не будет артефакторики, — воскликнул Виктор, залетая в класс. «Серьезно? Совсем не будет или ее заменит?» «Совсем», — радостно подтвердил Вестник. По классу прокатился вздох облегчения. То, как их муштровала Октавия, не снилось ни одному другому преподавателю. Даже строгая Ольга на фоне ведьмы Сципион казалась просто душкой. А после случая с Каролиной, на уроке артефакторики никто и не думал халявить. И, как бы студентам не хотелось сочкануть, но каждый зубрил домашку, которую задавала Октавия, так, словно от этого зависит их жизнь. А может, так оно и было. Так что новость о небольшой передышке встретили самым настоящим гулом неприкрытого счастья. «Ура! Артефакторику отменили. Обожаю подводный мир», — болтала Октавия, пока мы плыли в глубине и разглядывали окружение через полупрозрачную кожу удильщика. «Я специально сделал таким образом небольшую ее часть, чтобы можно было следить за всем своими глазами, а не только через разведчиков. Рядом с нами плыли сирены, обратившиеся в касаток, у которых к плавникам были привязаны небольшие сумки. Но время от времени они останавливались и превращались обратно в людей, доставали из сумок инструменты и делали замеры магического фона. И мы с Октавией потом сверяли их со своими собственными ощущениями. Да, я умел хорошо чувствовать магические потоки, но в современном мире появилось слишком много помех, которые мешали природному чутью. Поэтому и появились специальные инструменты. И сирены, как никто другой, умели ими отлично пользоваться. Ведь это был едва ли не единственный современный клан, кто совсем не использовал силу скверны. Ну а искали мы такое же пересечение силовых линий, как на месте моего бывшего замка в Рихтерберге. Ну или хотя бы просто достаточно мощное. И дело это было не из простых. В конце концов, даже Октавия успела немного приуныть, когда мы уже третий день провели на глубине, но так ничего толком и не нашли. Точнее нашли, но совсем слабые места, негодные для нашей цели. Но, наконец, на четвертый день мы вместе с сиренами уловили нужное направление и двигались туда, где силы становится все больше, пока сопровождающие нас маги не остановились как вкопанные и не начали жестами показывать. «Назад, разворачиваемся». Я тоже спросил у них жестами, что там, и прочитал по губам ответ. «Очаг, подводный очаг, один из тех, которых боялись даже большие и хорошо защищенные корабли». Глава 6. «Что тебе нужно?» Арман Салазар без всяких церемоний ответил на вызов от Роланда Десмонда. Прозвучало довольно грубо, но Арману было наплевать. Последние недели для великого князя водной стихии выдались, мягко сказать, непростыми, и он не был в настроении с кем-либо любезничать, тем более с наглецом Роландом. Понятно, что тот позвонил не просто так, а сейчас снова начнет давить. Арман бы с удовольствием сбросил вызов или вообще его не принял. Но, к сожалению, Десмонд достаточно силен, чтобы заставить его соблюдать хотя бы видимость приличий. «Ты бы хоть поздоровался», — с усмешкой начал Роланд, — «или нервы уже не к черту, что ты хотел?» — снова повторил Арман, не обращая внимания на ехидство собеседника. «Принести соболезнования, конечно. Слышал, ты потерял сына». Роланд произнес эту фразу серьезно и даже с некоторой долей сочувствия, Но Салазар за версту чуял фальшь. Это был просто еще один повод уколоть его. «Ты опоздал примерно на 2 недели», — ответил он, а затем спросил. «Это все?» «Не совсем», — снова усмехнулся Роланд. «Меня беспокоит обстановка в Коста-Сирене. Если мне не изменяет память, а она мне никогда не изменяет, то ты обещал разобраться с поставками в Рихтерберг еще почти месяц назад. Но время идет, а Веласко продолжают торговлю с засранцем Максом, из чего я делаю вывод, что либо ты в доле, либо твои вассалы тебя уже ни во что не ставят. Печальное зрелище, если так». Арман, слушая это, еле сдерживал себя. Он стиснул зубы, кулаки и молча обдумывал свой ответ. Конечно, признавать, насколько все плохо, старик не хотел. Стоит только дать слабину, как ублюдки вроде Десмонда растащат его империю по кускам. А она и без того разваливается так, что с каждым днем держаться все сложнее. Но это не значило, что он готов признать это перед Роландом. К тому же, скоро все вновь изменится. Арман соберет карающую армию из своих вассалов и накажет предателей, а затем постепенно отвоюет каждый кусочек своего влияния назад. Ну и, конечно, вернет себе раковину. Однажды он уже заполучил ее, а значит, сможет сделать это снова. Все говорят, что времена древних легенд возвращаются. Так и он, Арман Салазар, был частью этих древних легенд. Он повторит то, что уже совершил в юности. Нужно только действовать с умом, осторожно, и как следует подготовиться. Вот только Десмонд уже почуял запах добычи, и когда молчание затянулось, то вновь заговорил. «Может быть, мне самому позаботиться о Коста-Сирене?» — вкратчиво предложил он. «Нет ничего проще, чем направить туда отряд моих людей и восстановить контроль над городом, если ты сам не можешь с этим справиться». Тут уже Арман не выдержал. Не успели Салазары немного показать слабину, как Десмонды хотят оторвать кусок от его империи. Может, он и старый волк, но не позволит так просто списать себя со счетов. «Немного ли ты на себя берешь, Роланд?» — буквально прорычал он. «Разве я просил тебя о помощи? Или, может быть, учу обращаться с твоими вассалами, так что заставляет тебя думать, что ты можешь лезть в мои дела?» Роланд выслушал все это абсолютно спокойно, с легкой ухмылкой на лице. Как бы старик ни хорохорился, а всем было понятно, что Салазары сильно сдали, но все-таки они оставались великим кланом, и Десмонд не был готов доводить ситуацию до открытого конфликта. Пускай любой дурак понимает, кто именно в нем победит, все равно слишком уж много сил и ресурсов придется потратить на заварушку с кланом Армана. Глупо ввязываться в подобную авантюру, когда в мире творится черт знает что. Одно только возвращение Макса чего стоит. Так что доводить до точки кипения старика Салазара Роланд уже не стал. Тем более, что и так услышал то, что хотел. «Я сам разберусь со своими проблемами», — рявкнул Арман. «Коста-Сирена вернется под мой контроль через неделю. Так что не вмешивайся, Роланд». «Что ж», — ответил с улыбкой великий князь Десмонд. «Надеюсь, Арман Салазар еще отвечает за свои слова». После чего отключился. Потерпеть неделю он пока готов, а там будет видно, способен ли еще на что-то старик или возвращение старых врагов и потеря наследника его окончательно подкосили. Спорить с нашими провожатыми я не стал, и действительно повернул батискаф удильщика назад в город Сирен, и вот уже там обстоятельно объяснил своим союзникам, что очаг вовсе не повод для того, чтобы свернуть наше исследование, тем более что все показывало на то, что лучшее место для предстоящего, так сказать, эксперимента, находится именно там. «Но, может быть, мы найдем другое подобное место», — робко предложила королева Мирисса. «Возможно, вы не до конца осознаете опасность океанических очагов. Во всяком случае, таких как этот. Не волнуйтесь, Мирисса», — успокоил я ее. «Судя по всему, это всего лишь Эпсилон». «Всего лишь», — воскликнула она. «Насколько мне известно, даже на Земле считается, что их почти невозможно зачистить, а в океане эту сложность можно смело умножать на 2, а то и на 3. В разговор вмешался и Азурион. «Вот-вот, в обличии касаток мы иногда наблюдали, как чистильщики справляются с закрытием небольших очагов, которые частенько появляются на торговых путях, да и сами делали попытки сдерживать их распространение вокруг наших городов. И что же?» — немного заинтересовалась Октавия. «Это очень сложно», — воскликнул принц. «Действительно сложно. Занимает много времени и требует долгой подготовки. Даже альфу чистильщики уничтожают за несколько дней. Беты порой зачищаются неделями, гаммы месяцами. Максимилиан», — обернулся он ко мне, — «вы точно не успеете закончить с Эпсилоном меньше, чем за неделю. А если так, то кровавой битвы за Коста-Сирену не избежать. Доводы союзников были мне понятны, но все-таки в вопросе закрытия очагов мои знания на голову превосходили опыт кого бы то ни было. И именно об этом я им и напомнил, а затем добавил: «Но если вы хотите помочь мне справиться быстрее, то буду благодарен доставке крепких туш морских обитателей». Азурион задумался, а потом кивнул: «Хорошо, я отправлю на охоту несколько боевых отрядов». «Ой», вдруг расстроилась Октавия, «а ты не можешь воспользоваться телами монстров очага, как обычно. Жаль уничтожать ради этого ни в чем не повинных рыбок». Я вспомнил химер, которых впечатлительная Сципион соорудила из грабителей, которые залезли в ее сокровищницу. Очевидно, с точки зрения Октавии они в полной мере заслужили свою судьбу. А вот рыбки, нет, такие уж у нее понятия о справедливости. Тем временем Азурион с улыбкой обратился к ведьмочке: «Не волнуйтесь, леди Сципион, наш клан живет в океане уже много веков, и мы, как никто другой, знаем, как и на кого можно охотиться без вреда для экосистемы. Если хотите знать, мы даже помогаем восстанавливать баланс. Бывает, например, что в какой-то части океана становится слишком много хищников, и от этого страдают другие виды, а крупные акулы опасны даже для нас». «Понимаю», — немного расслабилась Октавия, хотя все еще осталась грустной. А принц продолжил: «Даже морепродукты, которые мы поставляем в Рихтерберг, добываются по этому же принципу. Мы берем исключительно излишки. Но так как океан богат на дары, то этого хватает с лихвой». Ведьмочка вздохнула, но была вынуждена согласиться с его доводами. «Что ж, я буду лицемеркой, если скажу, что готова отказаться от рыбных блюд, чтобы сохранить жизнь всем морским обитателям. Но приятно слышать, что вы разумно подходите к их добыче». Довольный Азурион галантно поклонился Октавии, попрощавшись, покинул зал, заверив меня, что все, что мне нужно, скоро окажется на берегу. «А значит, и нам с малышкой Сципион нужно возвращаться в Коста-Сирену. Меня снова ждала кропотливая работа над созданием новых химер, и я снова управился с ней примерно за сутки. Конечно, мне удалось сделать не так уж много питомцев, но я рассчитывал, что этого хватит. Тем более, что я собирался зачищать очаг не один, а в компании своей внучки и нескольких фантомов. Они уже тоже прибыли из столицы, и теперь слушали мои инструкции и объяснения о том, как обращаться с новыми химерами. По сути, я создал всего один вид, но он объединял в себе лучшие черты сразу нескольких морских обитателей. Я взял сильную мышечную структуру у тунца, прочный скелет и челюсть у белой акулы, а шкуру частично защитил панцирным черепашьим доспехом. Кроме того, я соорудил на спине у каждой моей боевой рыбины большой плавник, созданный по подобию плавника парусника, самой быстрой рыбы в мире. Так что получившаяся химера была мощной, крепкой и стремительной. Всего их было 10 штук, а помимо них, я собирался взять с собой еще и удильщика. Его участие в схватке, по плану, будет минимальным, и брал я его скорее для страховки. Мало ли, вдруг твари очага все-таки выведут из строя кого-то из моих бойцов, и тогда нужен транспорт, который сможет быстро доставить его на берег. Бойцов, к слову, тоже было немного: Ольга, Кира, Лев и еще трое мужчин-фантомов. Почему только фантомы, а не гвардейцы? Все из-за того, что они в совершенстве владели заклинанием ложной смерти, а в этом состоянии тело потребляет гораздо меньше кислорода, чем обычно. Я уже и сам этим пользовался в очаге озере, где мне пришлось столкнуться с сильной тварью-менталистом. Хотя на вид это была лишь маленькая безобидная жабка, но это дело прошлое, и предварительная разведка показала, что кем бы ни был босс морского эпсилона, а точно не менталистом, и это радовало. Иначе мне бы пришлось отправиться туда одному, чтобы не рисковать своими учениками, а значит, и времени бы ушло гораздо больше, вряд ли целые месяцы, как пророчили сирены, но точно не один и не два дня. Даже сейчас я не был уверен, что мы не потратим все время до конца недели. И действительно, в первый день все, что мы делали, это уничтожали целые толпы мелких, но крайне опасных тварей, похожих на пираньи, а попутно на нас нападали монстры, выглядящие как морские коньки. Но если в обычной ситуации они используют свой носик для того, чтобы всасывать пищу, то эти, наоборот, стреляли из него то ядом, то парализующими иглами, то еще какой-нибудь дрянью. Несколько раз нам даже приходилось останавливать охоту, чтобы привести в порядок кого-то из фантомов. Слишком уж сильными оказались токсины этих мелких пакостников. Так что бойцам требовалась моя помощь, чтобы быстро вывести ее из своей кровеносной системы. Со временем, конечно, они бы и сами справились, но этого времени у нас как раз было в обрез. Второй день сначала был практически копией первого, затем исключением, что вчера мой отряд уже успел испробовать кучу разных тактик, так что теперь уничтожал твари очага наиболее быстрым и эффективным способом. И это дало свои плоды. Мы стремительно приближались к центру очага, и вскоре уже начали его видеть. Вот только вместо босса нашим взглядом предстал затонувший старый корабль, причем весьма неплохо сохранившийся. Он явно лежал здесь с тех времен, когда под парусом ходили не только прогулочные яхты. Здесь же был настоящий боевой галеон. Я видел даже пушки, выглядывающие из орудийных отверстий. Впрочем, остаться на плаву они ему не помогли. Интересно, он затонул до появления очага или как раз из-за расплодившихся в этих водах монстров? Однако этот вопрос был куда менее важен того, где прячется местный босс. Хотя кристалл очага, похоже, находился прямо на палубе корабля. Мы осторожно к нему приблизились, попутно создавая вокруг себя безопасное пространство при помощи химер. И только тогда океан вокруг нас начал волноваться, прямо намекая, что босс здесь отнюдь не маленьких размеров. Он прятался с другой стороны галеона, а теперь поднял над ним свою огромную голову и быстро потянул к нам длинные щупальца. Кракен, огромный осьминог, спрут. Я не был уверен в точном определении, но главное стало ясно. Вот только щупалец там было не 8 и не 10, а столько, что я быстро сбился со счета. Наш отряд среагировал мгновенно, и монстр быстро потерял часть своих щупалец. Вот только, не похоже, что это его как-то смущало. И нам стало быстро понятно почему. Силе его регенерации могла позавидовать даже Катарина Вион, ведь он мгновенно восстанавливал любые отрубленные конечности. И я очень надеялся, что только их, иначе мы вполне могли застрять здесь надолго. К слову, первая неудача ничуть его не остановила. Он упрямо продолжал попытки дотянуться до кого-нибудь из нас, а особенно его почему-то интересовали Ольга и Кира. Я хмыкнул, вспоминая видео, которое обнаружил на компьютере Ли Фэнь. Совсем ненарочно, это стало побочным эффектом использования флешки пальца. Однако после я не упустил возможности подразнить ее этим фактом, а заодно изучить вкусы и интересы нынешних юных особ. И вот из этих роликов я узнал, что значит слово «тентакли». И хотя я и не думал, что моим ученицам действительно сейчас грозит что-то столь нелепо вульгарное, но все равно решил не спускать с них глаз, на всякий случай. Тем более, что Кракен все-таки умудрился их схватить и потянуть к себе. Я ринулся на помощь, но она не понадобилась. Девушки быстро нашинковали наглые щупальца, да так, что теперь они больше напоминали лапшу. Правда, недолго. Монстр снова регенерировал, но мои ученицы не спешили убираться от него куда подальше. Наоборот, воспользовались ситуацией и начали кружить вокруг осьминога и наносить ему повреждения по всему телу. Остальные, следуя их примеру, тоже приблизились, и я жестом приказал им всем напасть с одной стороны, пока я подберусь к боссу с другой. План сработал. И пока все его щупальца тянулись к другим бойцам, я смог напасть на него с тыла. К сожалению, я не слишком разбирался в физиологии осьминогов, но сумел его ранить в нескольких местах, а заодно и примерно вычислить местоположение сердца ядра. Взмах, еще взмах, и вот уже огромный кристалл скверны медленно опускается на дно. Вот только чертову кракену это нипочем. Он продолжает драться, как ни в чем не бывало. Похоже, что в этот раз я что-то не учел, и, судя по взглядам бойцов в моем отряде, их случившееся совсем сбило с толку. Он что, бессмертный? Видел я немой вопрос в глазах моей внучки, да и в глазах остальных тоже. Но объяснение пришло оттуда, откуда не ждали. Лев, который уже один раз продемонстрировал свои глубокие познания в биологии, когда мы зачищали очаг с муравьями, и в этот раз что-то знал, активно жестикулируя, он показывал на Кракена, потом поднимал три пальца, а затем прикладывал кулак к левой стороне своей груди и снова показывал на Кракена. Что ж, природа умеет удивлять. Значит, три сердца, и мы ринулись в атаку с удвоенной силой. При всей чудовищной выносливости монстра, интеллектом его явно обделили. И во второй раз он легко попался на ту же уловку, и на третий тоже. В конце концов, даже я удивился тому, насколько это оказалось легко. Ну, если... Конечно, забыть о том, что битва длилась несколько часов. Все из-за его регенерации. Удобного момента для удачной атаки дождаться было не так-то просто. Но теперь все было кончено. Осталось только добить оставшихся монстров и прибраться. Но этим займутся уже сирены. Теперь, когда мы уничтожили босса и забрали с собой главный самоцвет очага, местность больше не представляла серьезной опасности для магов. А с остатками обычных монстров они справиться уже сумеют. Моему отряду уже необходимо было отдохнуть и восстановить силы. А мне сделать кое-что еще, гораздо более важное. Теперь остается только ждать реакции, доложила мне Ли Фэнь после того, как я отправил ей видеозапись с предупреждением королевы Мириссы. Хакерша распространила его по всем новостным каналам и даже взломала несколько прямых эфиров, чтобы как можно больше людей точно посмотрели ролик. А вот записать его получилось далеко не с первой попытки. Королева слишком сильно беспокоилась о том, как она выглядит. «Это первое публичное заявление от моего народа за много лет», объясняла она свою нервозность. «Я не могу выглядеть слабой или, наоборот, каким-то чудовищем. Поэтому прошу вас, Максимилиан, помогите мне сделать все как нужно». К счастью, Октавия все еще не уехала обратно в Рихтерберг, так что ее режиссерские таланты пригодились и сейчас. Стоит отдать ей должное, подход для съемок королевы она использовала кардинально иной, чем при создании роликов с двумя свидетелями-зомби. Со вторыми она не церемонилась и использовала любую возможность подчеркнуть их плебейское происхождение и сленг, потому что, как она говорила, это веселит аудиторию. Но королеве она, напротив, помогла снять как можно более красивое и пафосное видео, так что в нем Мирисса стояла на фоне уже отремонтированного морского дворца. Вокруг все сверкало драгоценностями, и сама королева выглядела величественно и даже торжественно. Для начала она произнесла несколько презрительных фраз в адрес Салазаров, а закончила свою речь предупреждением: «Жители и гости города Сальфорте, мы не желаем вам зла и не хотим, чтобы вы стали жертвами нашей войны с кланом воров, предателей и убийц. Поэтому убедительно просим вас покинуть столицу клана Салазар. Ровно через два дня она будет стерта с лица земли». Глава 7. Что происходит, Арман? Хмуро поинтересовался Гюнтер Штейгер, когда совет великих князей был в сборе. «А да, Арманчик, просвети нас», хихикнула Регина. «Ты стал сенсацией. Совет, собственно, и созвали, потому что слишком уж вопиющей была сложившаяся ситуация. Еще никогда за многовековую историю великих князей не было такого, чтобы кто-то публично бросал одному из них такой самонадеянный и неожиданный вызов, да еще и столь публичный. Обычно все дела великих кланов решались тихо, без огласки. Небожители не впутывали в свои разборки простых смертных. Из-за этого власть великих князей и казалась незыблемой. А учитывая, что вокруг Салазаров в последнее время вообще сложилась не самая здоровая обстановка, то, конечно, всем резко стало любопытно, что же в действительности происходит. Да, именно любопытство – наиболее подходящее определение для причины, по которой все они сюда явились. Разумеется, никто из князей не собирался решать проблемы Армана. Во всяком случае, просто так, только если он предложит очень выгодную сделку. Ну или если происходящее с Салазаром будет напрямую угрожать их собственным кланам. Но Арман пока молчал. На его лице не было видно эмоций, но любой мог заметить, как сильно он напряжен, и как непросто ему решиться на те слова, которые он в конце концов все-таки произнес. «Мне нужна помощь». «Неужели?» Тут же ехидно отозвался Роланд. «Мне кажется, или примерно неделю назад ты потребовал, чтобы я не вмешивался в твои дела». Арман зло на него взглянул, но ответил очень сдержанно. «Я сожалею». «Так значит», присоединилась к беседе Регина Сципион, «твой город действительно могут уничтожить?» «Нет», категорично заявил Салазар, «но я хочу, чтобы вы помогли мне достать этих чертовых рыб. Я не могу выковырять их из морских глубин, а они мне крайне досаждают и вредят бизнесу». Гюнтер хмыкнул. «То есть ты, король водной магии, не можешь ничего с ними сделать? Если так, то чего ты от нас-то хочешь? Один сильный дар – это хорошо», – ответил Арман, «но иногда его бывает недостаточно. Я объясню вам, в чем сложность, и вместе мы выкурим этих тварей из их убежища, а дальше я разберусь сам». «Какой хитрый», — всплеснула руками Регина. «Арманчик, а чем ты собираешься платить за нашу помощь? Думаешь, тебе по карману рассчитаться со всеми нами?» «Уверен, мы договоримся», — ответил он. «Я готов обсудить с вами индивидуальные скидки на проход кораблей по моим торговым путям». В ответ на это Регина расхохоталась и захлопала в ладоши. Как здорово ты это придумал, Арманчик. Мы поможем тебе отвоевать морские маршруты, которые ты уже не контролируешь, а ты нам скидочку. Она права, подал голос сидящий в позе лотоса где-то на вершине скалы Ракша Канвар. Придумай что-нибудь получше. Арман все еще старался держаться уверенно и невозмутимо. Я готов подробно обсудить с каждым условия нашей сделки. Он хотел добавить что-то еще, но не успел. Среди пяти голографических фигур появилась еще одна. Прежде чем принимать решение, вам стоило бы выслушать и другую сторону, с улыбкой произнес я, ворвавшись на совет. После первого взлома каждое новое проникновение стало делом техники. Весьма несложной, надо сказать. Ты теперь всегда будешь являться сюда без приглашения, когда тебе вздумается, не выдержал Роланд. Прямо забавно так психанул, словно я испортил ему возможность покрасоваться перед остальными. Я поднял бровь. Неужели мне теперь требуется особое приглашение, чтобы прийти на встречу старых друзей? Не слушай его, Максик, заулыбалась Регина. Приходи, когда хочешь, а то с этими старыми занудами такая скука, протянула она. Не остался в стороне и Гюнтер, но его, очевидно, интересовали сугубо деловые вопросы. И кого ты предлагаешь нам послушать? Сирен, именно, ответил я, позвольте представить, королева Мерисса. Я сделал картинный жест рукой, и по его направлению возникла голографическая фигура моей союзницы. Как ты посмел, задохнулся от возмущения Арман. Привести на совет великих кланов вот это. Салазар даже не нашел подходящих слов, чтобы дать определение нашей гости. Но отвечать на этот выпад я не стал. Королева и сама решительно вступила в словесную схватку. Если кто и не должен здесь находиться, то это ты, вор. Бросила она ему обвинение прямо в лицо. Вероломным предательством ты убил множество сирен, украл нашу магию и вынудил веками скрываться под водой. Но теперь мы вернули нашу силу и вернулись, чтобы по праву занять свое место среди великих кланов. Украл магию, удивился Гюнтер. Это как? Да она бредит, воскликнул Арман. Вы что, действительно решили принять ее слова за чистую монету? На лицах остальных князей повисло задумчивое выражение, а Салазар продолжил. Нам не стоит тратить ни минуты времени на это пустословие. И, похоже, что назрела необходимость для создания новой системы связи для Совета Великих. Я вот только одного не пойму, заговорил обычно молчаливый Канвар, почему раньше сирены не могли доставить тебе никаких неприятностей, а теперь стали такой проблемой. Потому что у него больше нет нашей силы, воскликнула Мерисса. Теперь мы снова владеем нашей древней реликвией, которая когда-то и вознесла Салазаров на ваш уровень. Что, и это бред? Засмеялась Регина, обращаясь к Арману. Конечно, воскликнул он. Старик явно не терял надежды убедить совет в своей правоте, но Мерисса вошла во вкус и продолжала давить. Еще бы, впервые у нее появилась возможность встретиться с заклятым врагом лицом к лицу, пусть и в голографической проекции. Салазар больше ничего не может нам сделать, ничего. Это мы убили его сына, который пытался вновь отобрать нашу реликвию. Это мы теперь контролируем торговые маршруты в океане. И ваш Арман больше никак не может на это повлиять. Его вассалы публично отказываются от него и встают под наши знамена. И скоро мы окончательно его уничтожим. Королева была великолепна в своей ярости. Даже я проникся этой речью. А она с чувством продолжала. Поэтому решайте, господа, с кем вам выгодно сотрудничать. С сиренами, истинными властителями океана, или с этим слабаком, который ни на что не годен без нашей реликвии. Все, что он сейчас может, это выехать за ваш счет. Мерисса замолчала, и вокруг повисла тишина. Арман заметно побледнел и, похоже, еще не придумал, что ему ответить на такие серьезные обвинения. Да и другие князья призадумались. Ну а первой нарушила тишину, конечно же, Регина. Она больше не выглядела веселой и беззаботной. Скорее злой. Значит, о реликвии ты предпочел умолчать? Да, Арман. Грозно уставилась она на него. Никакой реликвии нет, воскликнул он. Это все ложь. Вот и посмотрим, прошипела она. Ненавижу, когда меня водит за нос. В любом случае это все меняет. Что ты имеешь в виду? Уточнил Гюнтер. А то, что нам нет никакого смысла за него сейчас вступаться. Если реликвии не было, значит, он все еще великий князь. Так ведь, и его сил должно хватить, чтобы противостоять сиренам. А если реликвия существует и она сейчас у рыбоньки, хищно улыбнулась Сципион, то зачем нам этот слабак? Действительно, хмыкнув, согласился с ее доводами Штейгер. Сегодня мы поможем ему, А завтра какой нам от него прок? Одно дело, если его сила сравнима с нашей, но если он самозванец, рискнешь сразиться со мной, Гюнтер ответит за твои слова, в сердцах крикнул Арман. Я же ухмыльнулся, что-то Регине он такое предлагать побоялся. Впрочем, Штейгер тоже не собирался принимать его предложение. Сразись сначала с сиренами, наведи порядок в своих владениях, а потом я принесу свои извинения, если будет кому. Сказав это, он отключился, и его примеру тут же последовали остальные, причем даже не потрудившись что-то сказать напоследок. В конце концов остался только Арман, королева Мерисса и я, а затем на мне остановился блуждающий взгляд Салазара, и в его взгляде мелькнула догадка. «Рихтер», дрожащим от ярости голосом обратился он ко мне, «а что ты вообще делаешь вместе с сиренами? Это все твоя работа?» «Да», я улыбнулся. «Нет, Арман, разве это я предал и обокрал своего друга? Разве я нажил себе таких врагов? Просто рано или поздно за все приходится платить, и настал твой час расплаты, а мы точно успеем уехать», — волновались люди на вокзале Сальфорте. Воспользовавшись паникой, Десмонды заработали на этом, наверное, целое состояние. Они пустили на этот маршрут столько поездов, что те теперь ходили буквально один за другим. Еще бы, почти целый город активно эвакуировался, несмотря на все заверения Салазаров, что с Сальфорте ничего не случится, что это лишь блеф. Проверять это заявление на собственной шкуре мало кому хотелось, так что люди собирали ценные вещи и уезжали подальше от побережья, ну или уплывали по морю. Здесь тоже нашлись свои бизнесмены, которые временно забросили даже перевозку грузов, потому что вывозить людей стало гораздо выгоднее, тем более, что будто бы само море помогало им в этом, подталкивая корабли в нужном направлении. Так что к исходу второго дня в городе остались разве что самые упрямые или самые преданные Салазарам. Ну и сами Салазары, разумеется, тоже. Несколько десятков архимагов выстроились на опустевшем побережье, неподалеку от их кланового замка, и теперь с тревогой вглядывались вдаль, на океан, откуда, очевидно, и готовилось нападение. Арман, стоящий перед ними, как предводитель, как мог старался подбодрить своих воинов. «Не бойтесь, друзья, все вы, как и я, хорошо знаете, на что действительно способна реликвия, а на что нет». Он прошелся по горячему песку и продолжил. «Сиренам не хватит ни энергии, ни способностей, чтобы как-то навредить нам или уж тем более нашему городу. Сегодня мы отобьем их атаку, а завтра найдем способ сварить из них уху и вернуть раковину». Его речь действительно несколько вдохновила соратников, и даже зазвучали воинственные крики. «Да, покажем им, не позволим навредить Сальфорте». Салазары ждали нападения, готовились к нему, и вот на горизонте, там где океан встречается с небом, появилась едва заметная рябь, но с каждой секундой она становилась все внушительней, пока не стало очевидно, что в сторону замка движется огромная приливная волна, цунами, масштабнее которого мир еще не видел. Глава 8. Разберемся, решительно заявил Арман Салазар и для верности повторил еще громче. Разберемся. Салазары мрачно смотрели вдаль на неумолимо приближающиеся к городу цунами, но теперь, оценив его масштабы, они были вполне спокойны, особенно их глава, который, казалось, совсем расслабился. Не то чтобы он оценивал предстоящую задачу как легкую, но все-таки рассчитывал, что справиться с ней ему будет вполне по зубам. Если сирены думают, что все, на чем держалась его власть, это раковина, то их ждет разочарование. Арман всегда придерживался мысли, что даже самая сильная реликвия в руках бездарности не даст ничего, кроме проблем. И если бы он сам не забрал ее у Эстуара, то это обязательно сделал бы кто-нибудь другой. Может быть, сирены не назвать слабаками, но они всегда были не от мира сего. Они плохо разбирались в политике, не понимали, что движет людьми и как с ними правильно выстраивать дипломатию. Наивные и чересчур прямолинейные, они даже после того, как лишились реликвии, не смогли сделать правильных выводов, и, словно лемминги, век за веком убивались об его клан. И сейчас, даже в такой сложной ситуации, Арман сумеет все переиграть снова. Да, может быть, кое-что изменилось. Недаром же Макс появился на совете в сопровождении этой глупой рыбы Мериссы. Этот мерзавец в последнее время только и делает, что мутит воду. Но даже если Рихтер помог им сделать несколько правильных шагов, это не изменит их самих. Сирены остались все теми же жалкими неудачниками, и они сами снова спустят все в унитаз. Арман усмехнулся. Как наивно думать, что силы артефакта хватит, чтобы смыть Сальфорте. его родовое гнездо. Тем более пока он жив и готов его защищать. Кому, как не Салазару, знать действительную силу артефакта, ведь он владел им более 1000 лет. Конечно, у него была мысль, что рыбы затеяли какую-то авантюру, однако больше склонялся к тому, что ему просто решили подмочить репутацию. Ожидали, что он сбежит, отказавшись бороться. Тогда никакого шторма не понадобится. Его клан развалится, словно карточный домик. Вассалы и союзники растащут империю Салазаров на кусочки, словно гиены, захромавшего льва. Но этого не случится. Он готов бороться и уверен в победе. И Арман протянул свои энергетические нити ко всем Салазарам поблизости. Как сильнейший макри-транслятор современности, он умел не только делиться энергией, но и брать ее тогда, когда ему это необходимо. Дар и кровь, которые его связывали с каждым членом рода, делали эту связь практически нерушимой. Так что Арман мог распределять энергию по своему усмотрению, совершенно не считаясь с желаниями остальных. Хотя, конечно, если они отдавали энергию добровольно, то эффективность повышалась. Например, сейчас боевой отряд Салазаров, который вместе с ним остался защищать город, этим и занимался. По команде своего предводителя они начали вливать в него силы. Кроме того, разумеется, большинство членов клана подготовились к этой атаке. Они использовали стимуляторы благодати, чтобы еще больше увеличить свой резерв. Пусть у них больше и не было поддержки реликвии, но и без нее можно оставаться сильнейшим кланом. Пусть эта стерва Сципион и другие князья говорят, что хотят, но Эрман не собирался так просто отказываться от статуса великого. Такой ерундой его не сломить. И он сделал шаг вперед, вскинул руки вверх и начал направлять энергию на океан, толкая его навстречу гигантскому цунами. Сначала казалось, что начался отлив. Вода отступала от побережья, оголяя камни, водоросли и даже морских обитателей, которые не успевали за скоростью волны. На каменистом дне бились застигнутые врасплох рыбы, торопливо бежали за водой крабы. Обнажались драгоценные россыпи раковин-жемчужниц, до которых сейчас не было никакого дела. Вода отступала от Сальфорти, поднимаясь в громадный вал, который теперь на полной скорости несся навстречу вражескому цунами. В конце концов, он даже сравнялся с ним в размерах, хотя по Арману и было видно, как непросто ему это удалось, но он справился. Две волны схлестнулись друг с другом на расстоянии, равном примерно 1 морской миле от города, и в глубине души Арман уже праздновал победу, хотя она не далась ему просто. Это было видно даже невооруженным взглядом. Жилы на его лбу вздулись, капилляры в глазах полопались, а сам он едва стоял на ногах под давлением колоссальных объемов энергии, которые через него сейчас проходили. Но все-таки он справлялся. И это было как никогда нужно не только ему, но и его клану. Что ни говори, а многие Салазары начали сомневаться в Армане после того, как погиб его наследник. А те немногие, кто знали про реликвию, вообще едва не впали в отчаяние. Но теперь они поймут, что вся их неуверенность не имеет ничего общего с реальностью, в которой Арман снова победит. И он сосредоточился еще сильнее, еще немного. И вот уже его волна переборола вражеское цунами и толкнула его обратно в океан. Но только после того, как обе волны скрылись за горизонтом, он расслабился и обвел присутствующих торжествующим взглядом. «Отлично!» — воскликнула Октавия. «Пробный запуск прошел успешно. Разве?» — нервно уточнила королева Мерисса. «Победу пока праздновать рано». «Безусловно», — серьезно кивнула ведьмочка, но в ту же секунду снова беззаботно улыбнулась. «На самом деле было бы даже странно, если бы мы с первого раза сделали все идеально, да и не так интересно. Но главное, что теперь я могу с точностью до миллиметра рассчитать подходящее место для приема энергии». Октавия взяла раковину и прошла с ней несколько метров вправо. Следом поспешила Нерис и один из советников, который тащил с собой постамент для реликвии. Но, увидев это, ведьмочка лишь отмахнулась. «Не нужно. Лучше всего положить артефакт прямо на дно». Она немного подумала и добавила, «А если еще точнее, то давайте сделаем углубление в земле. Нужна яма глубиной в 3,5 метра». «Да», — кивнула она, соглашаясь со своими собственными расчетами, «3 метра и 65 сантиметров, если точнее». Королева Мерисса одобрительно махнула рукой, и вокруг вновь закипела работа. «С тех пор, как я с моими учениками зачистил подводный очаг, на его месте возникло целое поселение. Сирены со всей ответственностью взялись за расчистку места и развернули большой временный лагерь. Они даже сумели укрыть нужное нам место воздушным куполом, которые использовали в своих городах, так что теперь мы могли здесь свободно разговаривать и дышать, и все ради сегодняшнего дня, дня, когда сирены нанесут сокрушительное поражение Салазарам. Размышляя о том, как именно уничтожить их империю, мы с Октавией сошлись на мнении, что одной лишь раковины Маринуса будет недостаточно. Безусловно, это мощнейший артефакт, но чтобы напитать его достаточным количеством энергии обычным способом, понадобится месяцев, если не годы. Сирен было не так уж много, а артефакт умел принимать лишь их силу и ничью больше. Соответственно, без вреда для себя они могли отдавать Перл лишь небольшую часть собственной энергии. Слишком мало для серьезных боевых действий. Конечно, каждый из народа Сирен был готов жертвовать своей жизнью ради победы. Однако губить союзников не входило в наши планы. Но хорошие артефакторы знали, что природные силовые линии могут серьезно повлиять на действие артефакта. И чем мощнее место силы, тем все становится проще, но одновременно и сложнее. Правильно расположив реликвию, можно значительно повлиять на выброс энергии. Но если неправильно рассчитать нужное положение, то есть шанс, что артефакт просто взорвется, уничтожив все вокруг. Поэтому не так уж много смельчаков прибегали к этому способу. К счастью, я и Октавия знали, что делаем, и знали, как уменьшить риски, подбираясь к нужному месту постепенно. Так что катастрофы мы не боялись, чего нельзя было сказать о сопровождающих нас сиренах. Как сама королева, так и сильнейшие боевые маги королевства не могли избавиться от дурного предчувствия, что что-то пойдет не так. Причем пугало их больше даже не перспектива потери артефакта или собственной смерти. Нет, больше всего они боялись, что так и не смогут отомстить Салазарам. Эта цель была с ними так долго и стала настолько сакральной, что буквально впиталась в их восприятие мира. К счастью для них, наши цели совпадали, и я не собирался тянуть с выполнением обещания, данного Азуриону и Мериссе. С моей помощью сирены отомстят Салазарам уже сегодня. Оставалось лишь пара штрихов.